Немногоквартирный жилой дом. Санкт-Петербург, улица Итальянская. 6 апреля, среда, 13:42. Идиот, кретин. Может, обойдемся без оскорблений? Психопат. Я прошу вас, но остановить разбушевавшегося воятеля не представлялось возможным. Человское отродье, мразь, полоумное чудовище. Может, я и отродье, но мой ум при мне, — жестко резанул Кек. — Правда? — наигранно удивился админ. — Где именно при тебе? В заднем кармане брюк? — Я не попался, — тонким голосом заорал Альфред. — Меня не заметили. Я знаю все видеокамеры наперечет и обошел их. Я чист. — Ты совершил двойное убийство. — А вам что? Вы для чего нас собрали? В бирюльки играть? Воятель осекся. Почему осекся? Потому что услышал правду и согласился с ней? Не в бирюльке. Совсем не в них. Потому что сам приучал игроков к крови и получил именно тех собак, которых натаскивал. Хотя Кек нуждался в натаскивании меньше остальных. Скорее, ему требовался намордник. «Почему Борисычу можно, а мне нет?» Услышав о кровавой драме на фонтанке, воятель мгновенно заподозрил неладное и без звонка примчался к инвалиду. Вошел, едва ли не с порога задал вопрос, а тот, к огромному изумлению админа, даже не пробовал отпереться. Тут же признался, что с парочкой расправился он и предложил пообедать. И это равнодушие произвело на воятеля именно то впечатление, на которое рассчитывал Кек. «Двойное убийство, тройное убийство, какая разница?» Поскольку админ молчал, Альфред продолжил речь, правда, гораздо спокойнее и тише. «Вы учите нас сражаться и прекрасно понимаете, с чем все закончится. И мы понимаем. Ты должен был спросить разрешение», — глухо произнес воятель. «За это я извиняюсь», — предельно искренне ответил Кек. «За это вы вправе меня наказать. Я согласен с тем, что вы можете быть недовольны, но, простите, не понимаю, что изменило бы ваше разрешение». «Я помог бы составить план», — объяснил админ. «Я не хуже вас понимаю, что наш маленький секрет должен оставаться секретом, и принял все необходимые меры предосторожности. К тому же, только не обижайтесь, вы ничем не способны мне помочь. Я знаю расположение всех видеокамер в моем районе. Я знаю расписание движения патрульных машин и даю голову на отсечение, что Ордолла никто не заметил. А даже если кто и заметил, то наверняка принял за случайно оказавшегося на месте преступления ребенка. Ребенка, вооруженного ножами. Прошу вас, не передергивайте, — поморщился Альфред. Предположим, самое страшное. Какая-то видеокамера зафиксировала хвостатого карлика-убийцу. Причем тут я. При том, что ты ставишь под угрозу всех нас. А главное — мои планы. Неужели это непонятно? Каким образом? Тем, что показался на глаза. Воятель не удержался от короткого ругательства. Полицейские меня не волнуют. Но запись может попасть на глаза тем, кто поймет, что именно он видит. Как любой нормальный эгоист, о такой мелочи Альфред не подумал. Или считаешь, что цель операции — развлечь одного безмозглого ленинградского инвалида? Полагаешь, я ради твоего удовольствия вкладываю в проект силы, средства и свое драгоценное время? Вы ничего не говорили. Не надо прикидываться идиотом. Ты психованный эгоист, но отнюдь не дурак. Кек понял, что ошибся, решив, что воятель успокоился, и не стал возмущаться последней фразой. К тому же в ней не было ничего особенно обидного или оскорбительного. «Если бы вы сказали, к чему нас готовите, узнаешь, когда придет время», — отрезал админ. «Если еще будешь в команде, разумеется». А вот теперь Альфред испугался по-настоящему. Не за жизнь свою, нет, хотя угрозу воятеля можно было интерпретировать любым способом. Альфред испугался потерять Ордолла, и его губы предательски скривились. «Пожалуйста». «Что?» Довольный устроенным разносом админ чуть приподнял брови. «Я виноват», — прошептал инвалид. «Громче!» «Я виноват!» На глазах Кега выступили слезы. Была бы возможность, упал бы на колени, но Альфред не владел своим телом так, как это делал Ордолла, и потому был вынужден молить. Я подвел вас. Я подставил вас. Но я прошу прощения. Я прошу, дайте мне второй шанс. Я заклинаю вас. Он не играл. Он действительно готов был пойти на все, чтобы остаться в проекте. Умереть? Пожалуйста. Убить? Сколько угодно. И когда угодно. И кого угодно. Проект стал его жизнью, а за жизнь Альфред привык цепляться всеми способами. «Зачем ты это сделал?» — тихо спросил воятель. «Мне было нужно!» — честно ответил Кек, вытирая рукавом слезы. «Я хотел!» «Убить эту парочку?» «Просто убить!» «Собак не хватило!» «Мы оба понимаем, что собаки — первый шаг. Просто следующий я сделал быстрее остальных!» «Быстрее остальных его сделал Борисыч. Старик стал убийцей случайно. Он защищался!» «А ты нападал!» Админ усмехнулся. «Я в тебе не ошибся, Альфред!» И потрепал коллегу по плечу, давая понять, что все осталось в прошлом. Что он прощен и может пока не беспокоиться за свое место в команде. И так вызвал еще одно признание. «Впервые за долгие годы я чувствую себя полноценным человеком. Я могу ходить, бегать, прыгать. Я силен, как слон, и ловок, словно обезьяна. Я идеален!» Кек снова вытер слезы. «Не отнимайте у меня жизнь!» «Рабство. Вот что это такое!» И воятеля подобные отношения вполне устраивали. «Праздновал 50 дюймов?» Почти весело осведомился он. «Как вы догадались?» «Я внимательный!» Воятель кивнул на дверной косяк с отметками. «Ты оставляешь следы. Я уберу!» «Договорились!» Они помолчали, словно пытаясь понять, все ли уже сказано, после чего админ кашлянул и снизошел до некоторых объяснений. «Есть люди, которые захотят остановить затеянную мною игру. Если они узнают, что ты, Саша, Петя, Борисыч... В общем, если они узнают, что вы обыкновенные челы, получили доступ к секретной технологии, они, не задумываясь, уничтожат вас». «И вас?» «И меня», — подтвердил догадку воятель. «Зачем же вы это делаете?» «Затем же, зачем ты не можешь не убивать. Не могу иначе». «Хотите выпустить джина из бутылки?» — осведомился Кек, имея в виду упомянутые технологии, но ошибся. Разгадка оказалась куда проще. «Хочу отомстить кое-кому», — прищурился админ. «Планируете много крови?» «Как ты догадался?» «Выдал желаемое за действительное». «Только не увлекайся. Даю слово, что в следующий раз я обязательно посоветуюсь с вами». «Договорились». Воятель, как показалось Кегу, впервые за время встречи слегка расслабился. «Если наши враги доберутся до нас, в самом лучшем случае ты просто вернешься на игровые серверы». «Ни за что!» «Поэтому нужны правила, Альфред. Ты можешь убивать кого хочешь, но нужно быть предельно осторожным. Никаких следов». «Больше я вас не подведу». «Надеюсь». По тону, которым админ произнес последнюю фразу, можно было сделать вывод, что он считает разговор оконченным и собирается уходить. Однако окрыленный Альфред поспешил подбросить новую тему. «Мне не нравится, как ведет себя Грата. В ней много сомнений». «Она сделала выбор, просто еще не приняла его», — успокоил инвалида воятель. «Грата с нами». «Она плохо влияет на паренька». «У Граты с Изгрина формируется пара. Я не вижу в этом ничего дурного». «Пара может стать слабым звеном». «В крепости мне так не показалось». Однако Альфред пропустил издевку мимо ушей. «Вы понимаете, о чем я. Изгрина больше слушает Грату, чем вас». «Если меня это не беспокоит, то и тебе не о чем волноваться». «Мне с ними в бой идти», — буркнул Кек. «Лично тебе сидеть в 3 милях от сражения в комфортном кресле», — напомнил админ. «В бой отправится Ордола». «Я хочу победить, а Грата...» «Повторяю, Грата с нами! Она пойдет в бой и станет рубиться не хуже тебя. Она едва не сломалась на собаках. Ей не понравилась история с Борисычем». «Значит, тебе придется поверить мне на слово», — отрезал воятель, выбираясь из кресла. «А сейчас...» Альфред кивнул, показывая, что все понял, все принял и согласен с окончанием разговора. приготовился прощаться, дослушав окончание фразы и замер с изумлением, глядя на перекосившееся лицо админа. Не просто перекосившееся. Показалось, что воятель увидел призрака. «Что случилось?» — изумился Кек. «Кто?» — пауза. «Что? Кто там живет?» — едва слышно прохрипел админ. «Где?» — совсем растерялся Кек. «Там». А вот теперь воятель сорвался на истерический визг. «Кто там живет?» Его палец уперся в стену. «Соседи?» — тупо сообщил Альфред. «Какие соседи?» «Обыч...» «Это их собаку ты на куски порезал?» «Да». «Мля...» Воятель выглядел так, словно перед ним выстроили расстрельный взвод, а его подлый командир отказал приговоренному в последней сигарете. «Почему я ничего не знал о них?» «А вы должны?» «Перед тем, как пригласить в проект, я проверил всех твоих соседей». Фразу Кек запомнил, но пока решил не расспрашивать, какое отношение к приглашению имеют жители соседних квартир. Зато поспешил с объяснениями. «Они недавно переехали, с месяц, не более. Квартиру сняли». «Мля!» Воятель подпер голову рукой и на мгновение превратился в статую разбитой надежды. Затем вздохнул и, не поднимая взгляда, вынес окончательный диагноз. «Дерьмо!» «Да что происходит?» Однако внятного ответа Альфред не услышал. Зато прозвучал внятный и категорический приказ. «Тебе придется переехать». «Почему?» «Потому что ты убил собачку не тех людей». «Вы шутите?» «Я похож на человека, который шутит. Или ты остришь для поддержания разговора?» «Но...» «Собирайся! Поживешь на палладе». Воятель бросил на стену ненавидящий взгляд и качнул головой. «Надеюсь, еще не поздно». Санкт-Петербург, курортный район. 6 апреля, среда, 17:19. «Как долго мы сможем тут жить?» «А как долго тебе хотелось бы?» «Всегда», — тихонько рассмеялась Саша, давая понять, что шутит. Она совсем не ожидала, что парень ответит серьезно. «Давай жить тут всегда», — пожал плечами Петр. «Так просто?» Молодая женщина не сразу поняла, что услышала взвешенное предложение. «А что тут сложного?» — удивился в ответ парень. «Многие ездят на работу из курортного. Пара лишних пробок, вот и все неудобства». «Но это ведь дом твоего отца. Вдруг он откажет?» Отец даже летом заезжает сюда не чаще 2-3 раз в месяц. Хотел продавать, но я попросил оставить. «Потому что любишь смотреть на залив?» «Ага», — Петя помолчал. «А может, потому что знал, моей женщине тоже будет нравиться смотреть на залив?» Он говорил серьезно. «Удивительно, немыслимо, невозможно. Он говорил серьезно. Он назвал ее своей женщиной и сказал, что они могут поселиться в доме среди сосен, на берегу залива, в тишине и уединении. Если это не счастье, то что же тогда им называют? Сколько мы сможем тут прожить?» «Хоть круглый год. Но я бы перебрался в город в ноябре. Мне не нравится зимовать у залива». «Я серьезно». «Я тоже». «Ты готов терпеть меня до зимы?» — притворно удивилась женщина. «Я терплю тебя второй день». «И как?» «Мне нравится». «Я не включала стерву». «Она в тебе есть». «Стерва есть в каждой женщине». «У меня огромный запас высококачественного антистервита». «Зачем тебе столько виагры?» «А какого размера у тебя стерва?» «Купи еще», — поразмыслив, предложила Саша. Они весело рассмеялись. Разговор завязался в машине. По дороге в магазин, куда они отправились пополнить запас провизии. Петя предлагал сгонять в город, но женщина не захотела надолго отлучаться из дома, в который ей впервые за много-много месяцев, а может даже и лет, стало по-настоящему хорошо. В результате закупились в ближайшем придорожном магазинчике, съели по стаканчику мороженого прямо на улице, под лучами, как будто специально выглянувшего из-за туч солнца, посмеялись и рванули обратно. То ли домой торопясь, то ли в постель, то ли на террасу, где провели все утро. Сидеть, сжимая кружки с кофе, деля на двоих один диван и один плед, и смотреть на залив. И говорить, говорить, говорить. Они говорили так, словно только познакомились и поспорили, что узнают жизнь друг друга за один день. Говорили так, словно не было нескольких недель искренности, и все началось сначала. Они как будто хотели впитать друг друга, не оказаться рядом, а стать единым целым. Они не умолкали ни на секунду и не уставали ни говорить, ни слушать. — Что ты умеешь, кроме как быть стервой? — Готовить. — Правда? Проголодался? Чашка кофе с утра — это совсем не то, что нужно молодому организму после бурной ночи. — Я умею запекать курицу. У меня есть бутылка прекрасного белого вина. Но ты должен пообещать, что съешь то, что я приготовлю. На этот случай у меня есть бутылка виски. Они тут? Да. Уверен? Габой, я сам видел, как свалил отсюда комара, — доложил Автова. Он здесь на всю округу единственный. Автова бандиты отправили вперед, присмотреть за домом, пока сами не подтянутся. Подтянулись и выяснили, что их цели — белобрысый парень и некрасивая тёлка — уехали. Останавливать их Автова не стал, но что делать дальше, представлял с трудом. — Слышь, Габой, а они точно вернутся? — осторожно поинтересовался Пилорама. — Не получится так, что толстые с тёлкой махнули в город, а мы в лесу застряли. — Не получится, — отмахнулся вожак. — Воятель сказал, что они в доме на несколько дней останутся. А воятель не ошибается. Так что давай готовиться. Свои мерседесы бандиты припарковали на обочине шоссе, ярдах в 200 от ворот виллы. С одной стороны подъезд на ладони, с другой машины не привлекают внимания. Соответственно, подготовка, о которой сказал вожак, заключалась в том, чтобы забросить брелоки на участок. Все, драться пойдем, с надеждой осведомился Автова. Не, ты на шухере. Самый молодой бандит тяжело вздохнул, но спорить не стал. Вчерашнего разговора хватило, когда он пытался возмущаться и просить, втолковывая, как сильно хочет порвать конкурентов. Но Габой остался непреклонен вчера, а значит, не изменит свою точку зрения и сегодня. «Комары, тачка клевая!» — шмыгнул носом Грамыч. «Габой, можно я потом ее себе возьму?» «В тюрьму захотел!» «А кто меня посадит?» «Мусора!» Грамыч выразительно подцокал языком, а Автова с Пилорамой захихикали. «А ничего, бабки стричь перестали? Или у нас деньги кончились?» Смех стал громче. На своей земле бандиты не привыкли себе в чем-нибудь отказывать и решили, что главарь шутит, специально дразнит, желая завести горячего Грамыча перед дракой. «Габой, я хочу эту тачку!» «Не получишь!» — неожиданно твердо отрезал вожак. «Во-первых, папаша этого щенка какой-то прыщ на заднице, и через тачку обязательно до тебя доберется!» «И что он не сделает?» «Ничего он тебе не сделает, но вони будет много!» — Габой помолчал. «Во-вторых, воятель просил не светиться!» «Воятель много говорит!» — недовольно произнес Грамыч. «Пора ему место показать!» «Я буду решать, когда пора, понял?» — рявкнул Габой. «Так что не порти все из-за гребаной тачки!» Обжигающий взгляд заставил недовольного дружка кивнуть и согласиться. «Понял!» Таинственный администратор таинственной игры, требовавший послушания и почтения, давно приводил Грамыча в лютое бешенство. И сдерживался бандит из последних сил только потому, что Габой пообещал лично отвернуть голову тому, кто сорвет их удивительный проект раньше, чем они узнают, как создаются персы. Габой пообещал Грамычу, что потом, выведав всю информацию, они порвут наглого старикашку на куски, но пока велел вести себя предельно аккуратно. «Ладно, до свидания», — вздохнул Грамыч. «Хапну тачку у кого-нибудь другого». «Вот-вот». «До соседей далеко?» — задала Саша давно интересовавший вопрос. Так же, как Паллада, дом у Пети уютно прятался среди сосен и густых кустов. Смотрел на залив, и ничто, казалось, не могло нарушить его уединение. «Один 100 ярдов к северу, второй 100 ярдов к югу». «Боже, это не может быть правдой!» Саше трудно было представить, что кто-то способен прикупить 100-200 ярдов побережья для дома, в который даже летом приезжает не чаще 2-3 раз в месяц. «Мы совершенно одни?» «Я рад, что тебе нравится». «Нравится? Петя!» «Этот дом — моя мечта!» Камара как раз остановился у автоматических ворот, и парень, прежде чем нажать на кнопку пульта, перегнулся и поцеловал Сашу в щеку. «Мечты сбываются. Поменьше смотри телевизор». «Но ведь в чем-то я прав». «Ты Женщина ласково провела рукой по пышным волосам парня. «Ты прав во всем». Камаро медленно покатился по недлинной, ярдов 70, аллее, которая приводила Сашу в детский восторг. Вокруг деревья, впереди залив. Если открыть окно, то можно полной грудью вздохнуть невероятный запах соленых сосен. «Как же тут хорошо!» «Здесь стало хорошо теперь, когда ты рядом. Подхалим. Скорее уж, подлиза. Петя!» Машина плавно остановилась у главного входа в дом, и окончание поездки влюбленные отметили долгим поцелуем. «Пойдем, я накормлю тебя завтраком». «Уже не уверен, что хочу тратить время на еду», — промурлыкал Петр. «Ты должен быть сильным». «Буду», — пообещал парень, открывая багажник. «И как много порой для нашей жизни значит это самое «и». И не сказал то, что собирался сказать, и не сделал то, что собирался сделать, а почему-то повернул голову, краем глаза заметив легчайшее движение сбоку. Не решил, что ветка качнулась на ветру или птица пролетела, а повернул голову и увидел черные фигуры. Стоящая с другой стороны машины Саша еще не разглядела врагов, еще щебетала о чем-то, еще шутила, а парень уже знал, что предстоит драка. «Персы!» «Что?» «Их трое. Они сильны, но это ничего не значит». Петя с криком бросается на врагов и совершает невозможное. Сбивает с ног первого перса, крепкого 60-дюймового бойца с дубинкой в руке. «На!» Петя не помнит себя от ярости, зачем-то кричит, совершает ненужные движения и подставляется под удар. Зато бешеная вспышка позволяет выиграть время. Черные рассчитывали, что их численное преимущество заставит Толстого отступить, затрястись от страха. Они планировали избивать беззащитную жертву и растерялись, получив жесткий отпор. «Сука!» Петр наподдал ногой тому, что справа. Носок ботинка угодил в подбородок. Голова черного дернулась, и, не будь он персом, дело закончилось бы переломом шейных позвонков. А так только отскочил, трусливо позабыв о желании бить. А вот третий не отскочил. Третий черный прокрался сбоку и резко врезал Пете под колено. Нога поехала, и парень рухнул на землю. «На!» Воодушевленные успехом черные бросились на Петю и осыпали лежащего парня градом ударов. В живот, в голову, в спину, поближе к почкам. У них были дубинки, но ослепленные злобой они позабыли об оружии, предпочтя избивать лежащего на земле юношу ногами, отталкивая друг друга, рыча от бешенства и злобы. «Паскуда! Мразь! Сука!» Толстому удалось их напугать. Напоровшись на контратаку, черные едва не разбежались под его яростным натиском и теперь мстили за пережитый ужас. «Ублюдок! Тварь! Уроды!» Случилось то, о чем предупреждал воятель. Дикая агрессия наложилась на звериную злобу, затуманила полушарие, и думать бандиты перестали. Их интересовала только кровь, только месть. Увлекшись избиением парня, черные совершенно позабыли о его спутнице и оказались неприятно удивлены явлением Граты. «Уроды!» «Розовая пантера!» Вот кто наскочил на ошеломленных персов. Разъяренная кошка, защищающая своего избранника. Красивая, дикая кошка с копьем. Первый выпад — прямой удар в голову. Как ни странно, сегодня в оружейном ящике нашлось лишь тренировочное оружие, поэтому убить ненавистных врагов Грата не могла при всем желании. «На!» Второй удар тоже в голову, но сбоку, с хорошим размахом. Рогатый черный получает в висок и отлетает вправо. Третий перехватывает копье, но Грата готова. Она резко выпускает оружие из рук и, прежде чем ошеломленный перс понимает, что последует дальше, подскакивает и наносит сокрушительный удар в челюсть. Возвращает себе копье и им отбивает выпад первого. Уклоняется от второго. «Петя!» Окровавленный парень поднимается с земли, мгновенно оценивает ситуацию и поднимает вверх большой палец. Губа распухла, под глазом безобразная ссадина, но Петя улыбается. Ему нравится то, что он видит. «К машине!» Парень понятливо кидается к распахнутой дверце. «Убью!» Добыча ускользает, и озверевшие черные окончательно теряют головы. бросаются вперед в надежде достать ненавистную парочку, но лишь мешают друг другу, и Грата уверенно держит их на расстоянии. А через пару секунд, когда взревел двигатель Камара, Грата мягко прыгает на багажник, и машина срывается с места. Троица пытается сыграть в догонялки, но даже на коротких дистанциях мощный движок не оставляет быстрым персам шансов. Камара за секунду добирается до распахнувшихся ворот и вылетает на шоссе. Гостиница «Гоголь», Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 6 апреля, среда, 17:21. Зная, с кем имею дело, я не постеснялся уточнить у Ажара, где буду жить. И совсем не удивился, услышав, что прагматичный Шас планировал поселить меня в снятой на неделю однушке в дебрях какого-то, прости господи, Полюстрова. Путешествие в плацкартном вагоне, жизнь в шалаше, завтраки в благотворительных столовых. Именно так бережливый Шас представлял райдер гастролей знаменитого сыщика в северной, прости господи, столице. Однако в результате 15-минутного скандала мне удалось пробудить в Ажаре понимание колоссальной значимости моей скромной персоны и вышибить на время командировки приличную гостиницу. О том, какое в этот момент было выражение лица господина третьего референта по неотложным делам, я, пожалуй, умолчу. Гостиница оказалась как раз такой, какая требовалась одинокому холостяку. Центр города, недорого, не самый разнообразный, но сытный завтрак. Небольшой, но чистенький номер, нешумные соседи. Правда, на этаже настойчиво пахло то ли мертвыми тараканами, то ли средством для умерщвления тараканов. Но я не забыл артефакт «Лесная свежесть» и потому не испытывал обонятельного неудобства. Во я загнул, да? Обонятельное неудобство. Надо запомнить. Проснулся по обыкновению. Поздно. Едва успел на завтрак. Потом прогулялся по окрестностям, изучая изменения в давно невиденных памятниках архитектуры и искусства. Это я наслушался, зазывал в туристические автобусы. В целом изменениями остался доволен. Реставрация памятники улучшила. Стоя на набережной, погрелся под теплым весенним солнышком, поулыбался прохожим, купил зонтик, спасаясь от внезапно вылившегося на интеллигентных туристов дождя, пообедал, вернулся в номер, раскрыл ноутбук и запустил на ускоренный просмотр первый видеофайл. Да-да-да, все это время я не бездельничал, а собирал информацию. Что делать? Профессионал. Вы ведь знаете, что такое технический прогресс, не так ли? Это когда техника еще не может вас заменить, но уже позволяет спать по ночам. Тщательно осмотрев достойный дом на Итальянской, я выявил слабое место в его системе безопасности. Окна. Точнее, те из них, что выходят во двор. Видеокамеры смотрели на двери, на ворота, на окна первых двух этажей, но выше не поднимались. В принципе, логично. Внутренний двор, он и есть внутренний двор. Но если предположить, что нагадил семейству Кумар кто-то из местных, мне кровь из носу требовалась информация с окон. Вдруг неведомому умельцу понравилось хулиганить, и он решит повторить выходку с другими соседями. К тому же наблюдение за двором стало единственным материальным подтверждением моей вовлеченности в расследование. Для размышлений я накопил недостаточной информации. Вредные шассы, как московские, так и местные, требовали делать хоть что-то и заспамили мне телефон нервными СМС. Поэтому я тайно установил во дворе 5 видеокамер и отправился по своим делам, то есть спать. А после сна на прогулку, о которой вы уже знаете. Просмотр отснятого материала я начал с той камеры, что была направлена на окна Кумаров и враждебного Кариди-инвалида. Почему? Да просто надо было с кого-то начать. Так почему не с Кега? К тому же у него парализованы ноги. Учинить каверзу он не мог при всем желании, и я не собирался внимательно изучать файл, параллельно занявшись повторным чтением отчетов. И мне не стыдно признаваться в том, что я едва не облажался. Во-первых, я не облажался, ибо обладаю невероятным умением подмечать важное, даже находясь к этому важному спиной. Во-вторых, потому что все великие сыщики умели признавать ошибки. Мы распутываем сложнейшие головоломки и не можем позволить себе быть упертыми снобами. В общем, я не облажался. Существо, что вылезло из квартиры Кега, не было высоким, примерно 50 дюймов, и поначалу я принял его за ребенка или карлика. Затем, когда ребенок в могучем прыжке зацепился за подоконник окна пятого этажа, мне пришлось изменить точку зрения и запустить мощнейшую программу обработки видео «Магосмотр 15.8». Детище профессионалов «Тигротком» стоило тех безумных денег, что я за нее отдал. И всего через 30 минут я с изумлением таращился на фотографию низенького коротышки с прекрасно развитой мускулатурой, рогами на башке и извивающимся сзади хвостом. Занятно. В принципе, я понимал, что без магии в квартиру Кумаров влезть невозможно, но не ожидал увидеть нечто... Вот именно, нечто! Существо из квартиры Кега не походило ни на кого в тайном городе. Но оно бегало, прыгало и выглядело живым. Инвалид оказался куда сложнее, чем прикидывался. Налюбовавшись на фотографию, я наполнил стакан виски на два пальца. Да-да, вы меня поймали. Я всегда беру в командировку фляжку чего-нибудь бодрящего, на случай, если потребуется выпить, а в бар плестись неохота. Так вот, я плеснул виски на два пальца, глотнул, с удивлением понял, что стакан опустил, плеснул еще, плюхнулся в кресло и задумался. Первое. Контракт я только что выполнил. Второе. Несмотря на невысокий рост, существо никак не могло пролезть в приоткрытую створку окна. Третье. Если существо пропитано магией, почему его не засекли эксперты службы утилизации? Четвертое. Почему именно преференция? Пятое. Откуда взялся хвостатый? Кем он приходится Кегу? Неудавшимся сыном? Домашней зверюшкой? Аватаром? Ручным големом? Странная история доктора Джекила и мистера Хайда? Очень похоже, черт возьми, безумно похоже. Но как быть с тем, что Кег не маг и не имеет связей с тайным городом? То есть он не мог ни создать зверушку, ни купить ее? Вопросы множились, а ответ пока вырисовывался один — дело интересное и сложнее, чем кажется, и способно создать умному, но пока недостаточно знаменитому детективу превосходную репутацию. В том случае, конечно, если умный детектив не сдаст информацию службе утилизации, а продолжит расследование самостоятельно. Еще глоток виски, и решение было признано правильным. Я вновь запустил файл, отыскал в возвращение хвостатого домой и сполна насладился его невероятным мастерством карабканья по отвесным стенам. Выступы, шероховатости, неровности. Хвостатый отыскивал их с точностью ученых, охотящихся за бозоном Хиггса. Цеплялся с обезьяньей ловкостью и стремительно перебрасывал себя с места на место, пока не добрался до балкона Кега. Очень быстро, надо отметить, добрался. Я так не смог бы. Если честно, я даже с помощью веревки, наверное, не смог бы, не то что по гладкой стене. Отметив возвращение хвостатого еще одной порцией виски, я отправил в архив остальные файлы. Зевнул, размышляя, что соврать работодателям, а потом вдруг вспомнил главную городскую новость дня, которая лезла изо всех информационных каналов и о которой говорили соседи в ресторане. Двойное убийство на Фонтанке. Кровавая расправа над парочкой влюбленных потрясла город. А время... Я закусил губу и открыл первый попавшийся сайт с нужной новостью. Между 11 и часом ночи. Как раз, когда хвостатый приятель одинокого инвалида тайно покинул дом на Итальянской. Множественные ножевые ранения. Я снова вызвал на экран фотографию и мрачно уставился на пояс коротышки. Точнее, на отчетливо видневшуюся пару клинков в кожаных ножнах. Вилла Паллада, Санкт-Петербург, курортный район. 6 апреля, среда, 19:59. Они нас били, понимаете? Напали без предупреждения, без объяснений и сразу начали бить. Стоящий посреди веранды Петя яростно взмахнул кулаком. Они не собирались разговаривать. Почему они вообще напали? Растерянно поинтересовался Борисыч. «Потому что они наши враги», — мрачно объяснила Саша. «С чего вы взяли?» «Посмотрите на Петю». Старик покачал головой, но продолжать спор не стал. Опровергать очевидные факты — задачка не из легких. А фактов ребята привезли предостаточно. Глаз заплыл, губы распухли, кровавые ссадины на скуле и лбу, синяки на спине. Выглядел Петя полуразрушенным, но вел себя на удивление весело. «Смотрите, Валентин Борисович, смотрите, пока бесплатно!» «Собираешься поработать в кунсткамере?» «Думаете, подойду?» В формалине дышать трудно. А я через трубочку. Вырвавшись на шоссе, отъехав на пару миль от дома, отдышавшись и накричавшись, Саша и Петя принялись обсуждать дальнейшие действия. Саша предложила немедленно ехать в город. На вопрос «Зачем?» ответа не нашла и через несколько секунд призналась, что просто хотела оказаться как можно дальше от ставшего опасным побережья. Побитый Петя логично предположил, что враждебные персы взялись не из воздуха, и воятель наверняка сможет ответить на пару-тройку неприятных вопросов. А раз сможет, то ехать надо в Палладу. Поразмыслив, Саша согласилась с доводами друга, и они отправились на виллу. И очень удивились, застав там Кега. О том, что Альфред переехал к воятелю, они не знали. Переговорив, игроки вызвали старика, и, воспользовавшись тем, что админ отъехал по делам, устроили импровизированное совещание. «У врача был?» «Зачем?» — парень улыбнулся. «Ну, насколько это было возможно в его положении? Сотрясений у меня нет, а все остальное заживет». «Почему все самое интересное достается другим?» — поджал губы Кег. «Наркоманы напали на Борисыча, конкуренты на вас. Чем я хуже?» «С чего ты взял, что они конкуренты?» «А кто?» «Спецкоманда по нашему уничтожению», — предположила Саша. «Ерунда!» — отмахнулся Альфред. «Почему?» «Мы еще ничего не натворили!» Борисыч кашлянул, но на него не обратили внимания. «На нас напали непрофессионалы», — вернулся в разговор Петя. «Я, конечно, небольшой специалист, но если судить по идиотизму, с которым персы себя вели, и легкости, с которой мы отбились, на нас напали игроки, причем довольно тупые игроки». «Получается, воятель нас подставил?» — протянул старик. И озвучил то, о чем все думали, но не рисковали произнести. «Или нас отыскали его враги», — задумчиво отозвался Кек. «Они слишком тупые для врагов воятеля», — рассмеялся Петя, но тут же поморщился, приложив руку к поврежденной губе. «Кажется, мне разорвали рот. Все у тебя в порядке?» Саша поцеловала раненого в висок. «Я проверяла». Провела рукой по волосам друга и продолжила. «Но если это действительно конкуренты, то почему они напали на нас, а не на Изгрина и Грату? Почему атаковали людей? Зачем вышли за пределы игры?» «Хотели показать, что борьба будет жесткой», — медленно ответил Кек. «И их послание дошло. Во всяком случае, до меня». «А меня кто-нибудь услышал?» — Борисыч оглядел товарищей. «Я думаю, нас подставил воятель. Он специально натравил на нас других игроков». «Тоже вариант», — пожал плечами Петя. Несколько секунд старик ждал продолжения, после чего выдал изумленное. «И все? Тоже вариант, и все? Вся твоя реакция?» «А чего вы ожидали?» «Ну...» Старик совсем растерялся и потому решил повторить. «Он нас подставил». «И могу объяснить, зачем». «Черт!» «Проклятие!» «Добрый вечер». Администратор вновь явился неожиданно. Не было звуков подъехавшей машины и открытия входной двери. Он просто вошел из соседней комнаты так, словно находился в ней все время разговора, и тем заставил игроков вздрогнуть. «Добрый вечер». «Не особенно добрый», — проворчал Борисыч. «Вам так кажется». Воятель, судя по всему, был весел и чем-то весьма доволен. Он, разумеется, понял, зачем собрались и что обсуждали в его отсутствии игроки, однако ничуть не смутился и вел себя так, словно давным-давно спланировал происходящее. «Петя, поздравляю с боевыми шрамами». «Их еще нет». «Будут». «Вы уверены?» «На 100%». Админ потрепал парня по плечу и протянул извлеченную из кармана баночку с зеленоватой мазью. «Смажьте повреждение на ночь, и утром будете выглядеть молодцом». «Синяки сойдут?» «Даю слово». «Вы знали о нападении?» — резко бросила женщина. «Саша, я восхищен вашими действиями», — широко улыбнулся воятель. «Ни одной ошибки, как по нотам». «Вы нас подставили?» «Нет». «Нет?» «Вы сами только что признались», — напомнил старик. «Я дал вам новую цель», — объяснил админ, после чего обвел игроков взглядом и объявил. «Мы выходим на следующий уровень». «Что за чушь?» — поморщился Борисыч. «Пожалуйста, перестаньте ходить вокруг да около и объяснитесь». наша игра развивается. — Это была другая команда? — перебил воятеля Кек. — Совершенно верно. — Вы натравили их на нас, — вернулась к обвинениям женщина и вызвала у админа досадливую гримассу. — Не совсем так. Я случайно проговорился, что их команда не единственная, и ребята решили с вами познакомиться. Попытка пошутить удалась наполовину. Кек рассмеялся, Петя улыбнулся, Борисыч покривился, Саша осталась мрачной. В ваших устах это звучит почти смешно. А что находите в ситуации вы? Посмотрите на Петю. Собственно, женщину выводил из себя не столько факт нападения, сколько повреждение любимого. Отпускать врагов она не собиралась. Понимала, что впереди их ожидает серьезный разговор. Но для начала хотела выразить неудовольствие администратору. «Петя защищал вас, Саша», — мягко произнес воятель. «Петя повел себя как настоящий мужчина. И сейчас, как мне кажется, гордится собой». «Его побили!» «Боевые шрамы украшают мужчину». «Бывают не боевые шрамы?» «Бывает, руки дрожат во время бритья». «Но...» «Грата, успокойся!» — выдал Кек. «А ты мне не указывай!» «Саша, пожалуйста! Альфред прав!» Борисыч кивнул разгоряченной женщине и извиняющимся тоном объяснил. «Сделанного не воротишь, а ваша пикировка ни к чему не ведет!» «На удивление здравая мысль!» — поддержал старика-инвалид. «Заткнись!» Еще пару недель назад подобное предложение привело бы Альфреда в неистовство. Сейчас же он лишь вздохнул, показывая, что слегка обиженный, терпеливо продолжил. «Саша, Петю бил не я, так что давайте обойдемся без грызни. Учитывая, что нам предстоит веселая встреча со злыми ребятами». Кек широко улыбнулся и повернулся к воятелю. «Теперь вы объясните нам происходящее?» «Как я уже сказал, вам предлагается перейти на следующий уровень». «Забавно звучит», — подал голос старик. «Почему?» Валентин Борисович развел руки в стороны. «Учитывая обстоятельства, вы заставляете нас перейти на другой уровень». «Какая разница?» «Мы в игре, а я привык, что в игре все происходит добровольно». «Вы добровольно вступили в игру». В вежливом тоне воятеля едва различимо звякнула сталь клинка. «Вы имеете право добровольно ее покинуть. Все остальное моя прерогатива, и если вы не согласны...» «Мы можем добровольно покинуть проект», — закончил за админа Кек. «Я остаюсь». «Добро пожаловать в клановые войны», — пробормотал Петя. «А что последует за ними?» — негромко спросил старик. Ответом стали пожатые плечи. «Почему они напали на нас, а не на персов?» — громко спросила Саша. «Хотели запугать», — ответил Кек. «Это же очевидно». «Ты поступил бы так же?» «Я вас обоих избил бы до полусмерти». Женщина продемонстрировала инвалиду средний палец и вновь посмотрела на воятеля. «Как эти ублюдки нас нашли?» «Выследили. Вторая команда тоже тренируется в Палладе». «Разве нападение на самих игроков по правилам?» — прищурился Петя. «Они хотят победить», — усмехнулся админ. «Для чего?» «Это называется естественный отбор. Мне нужны лучшие». «Вы не бог, чтобы устраивать естественный отбор», — заметил Кек. «Значит, считайте его неестественным». Теперь админ откровенно смеялся. «Но если вы их не убьете, они убьют вас». «Почему?» «Потому что хотят на следующий уровень».